Быт и рутина. Стадии подарков. Первая — цветы. Вторая — духи. Третья — айфон. Четвертая. Блин, давай не будем деньги тратить. Лучше коммуналку оплатим и еды купим. Меня удивляет, когда говорят, что бытовуха убивает романтику. Давайте подумаем, что такое быт? Это то, что повторяется в вашем доме изо дня в день, из года в год. Рутина. Но ведь только от вас зависит, что именно это будет. Каждое утро, уходя на работу, Коля целует меня в губы и говорит: «Хорошего дня, малышка». И неважно, что я делаю в этот момент. Сплю, чищу зубы, моюсь под душем, ем или работаю. Каждый день одно и то же. Один раз я быстро убегала по делам, пока Коля спал, и забыла его поцеловать. Мне потом так беспокойно было, как будто все утро на смарку. А с этим секундным поцелуйчиком день начинается совсем по-другому. Вы знаете, что согласно исследованиям, мужчины, которых жены перед уходом на работу целуют в губы, зарабатывают в среднем на 15% больше других. Правда, не знаю, что из этого причина, а что следствие. Может, их целуют как раз потому, что они больше зарабатывают. Для меня это святое. Утренний поцелуйчик и вечерний чай с любовью. Это наша рутина, которая не убивает романтику, а наоборот, добавляет ее. Вы говорите: «Чтобы заниматься отношениями, нужны силы, а мы такие уставшие порой, что на романтику времени не остается». Наша рутина не требует сил, она их дает. Два действия — 3 секунды утром и 5 минут вечером. Что именно будет рутиной в вашей семье, зависит только от вас. Что будет повторяться каждый день? Про что вы будете говорить? Каждый день одно и то же. Да и разве люди ссорятся из-за бытовухи? Нет. Люди ссорятся из-за отсутствия договоренности, взаимопонимания, из-за низкой самооценки. Но никак не из-за бытовых дел. Когда люди заняты каждый своим делом, когда жизнь кипит, тогда и не хочется силы на ссоры тратить. Больше всего мы с Колей ссорились до рождения детей. После рождения нам часто было не до ссор. Как можно бесценное время тратить еще на что-то, кроме сна? Боженька берег нашу пару, поэтому послал к нам очень трудного первенца, а следом за ним погодку. Помимо этого, муж работал, а я училась в аспирантуре и на 2-м высшем. Ссоры? Не, не слышали. На них ни времени, ни сил не было. Нам бы выжить. Если бы у нас был один ангельский ребенок, и я бы не училась, сил для вскрытия мозга мужу было бы больше. А так иной раз днем разозлишься, думаешь: вот придет с работы, все ему выскажу. Но на момент его прихода с работы или уже спишь, или без сил укачиваешь ребенка, глядя в одну точку, как зомби, или тихонько плачешь под душем. И такое бывало. Дети подрастали, шли в садик, с ними становилось легче, я освобождалась, и появлялись силы для недовольств. Но я не умею долго сидеть без дела. Поэтому шар, блог, встречи с подписчиками, семинары, книга, 3-е высшее, детские секции. И вот меня снова вечером хватает лишь на фразу «обними меня». А недавно к этому списку добавился ремонт дома и перекапывание всего земельного участка. Мой мозг буквально закипает, и мне не до того, чтобы делать мозг еще кому-то. Мораль сей басни прозвучит грубовато, но из песни слов не выкинешь. Если у бабы остаются силы трахать мозг, значит, она херово работает. Нормальная баба после работы лыка не вяжет и не различает, спишь ты или помер. Конечно, это шутка, но в каждой шутке доля шутки. Если ссоры из-за быта в доме не прекращаются, может, пора заняться чем-то еще, кроме бытовых вопросов, найти для себя увлечения, от которых глаза будут гореть, выйти на работу, хотя бы на частичную занятость, или делегировать быт домработнице, например. Хотя бы частично. Зачем долго и упорно делать то, что вам не нравится, да еще и ссориться из-за этого? Для чего вам эта война? Откуда у вас на нее силы? Мы с мужем вместе уже 10 лет, и за это время чего только не было. Дикая усталость и недосып первые годы с детьми. Ох, жесть. Периоды критично низкого финансового состояния. Наши ссоры из-за предыдущих 2 пунктов. Несколько переездов. Это и есть бытовуха. Но я эту бытовуху люблю. Она сделала нашу пару крепче. Она вскрыла нарывы, которые мы залечили. Зато мы теперь точно знаем, что с ремонтом нам связываться не надо, что недосып решается с помощью консультанта по сну, что можно ссориться, не разрушая отношения. А можно и вообще не ссориться, если каждый занят своим делом и не претендует на контроль за жизнью близкого человека. Теперь мы точно знаем, что любовь и быт совместимы. Более того, только в быту вы и можете найти истинную, зрелую любовь. Поэтому я не хочу в свои 18. Тогда я думала, что любовь — это вместе тусить до утра на вечеринке. Сейчас я знаю, что любовь — это сбежать с вечеринки пораньше, чтобы побыть дома вдвоем. Тогда я думала, что любовь — это если мне машину украсят шариками. Сейчас любовь — это когда он, видя, что я не успеваю, заправил мне полный бак и помыл мою машину. Тогда я думала, что любовь — это пригласить меня в театр на модный спектакль. Сейчас я знаю, что любовь — это ему, кандидату экономических наук, бизнесмену, очень занятому человеку, играть роль деда в детском саду, где учатся наши дети. Тогда я думала, что любовь — это долгие выяснения отношений, хлопанье дверями, громкие споры и страстные примирения. Сейчас я знаю, что любовь — это когда мы оба порой устаем настолько, что нет сил на крик. Когда ходим молчаливо, угрюмо, где-то обижаемся, где-то злимся. А потом ночью в тишине лежим спинами друг к другу. И вдруг моя нога случайно, или не очень, дотронулась до его ноги. Это и есть примирение. Это и есть любовь.